Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли, что луна там огромней в 100 раз. Как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолей, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле. Эти волосы взял я у ржи. Если хочешь, на палец вяжи, я нисколько не чувствую боли. Я готов рассказать тебе поле. Про волнистую рожь при луне по кудрям ты моим догадайся. Дорогая, шути, улыбайся. Не буди только память во мне про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, Шагане. Там на севере девушка тоже. На тебя она страшно похожа. Может, думает обо мне. Шагане ты моя, Шагане. Стихотворение, которое вы сейчас слушали, конечно, известно вам, так же, как и имя его автора Сергея Александровича Есенина. Оно написано 18-19 декабря 1924 года в Батуми и входит в цикл лирических стихотворений, названных поэтом «Персидские мотивы». Из письма Сергея Есенина Галине Бениславской, датированного 20 декабря 1924 года. «Только одно во мне сейчас живет. Чувствуя себя просветленным, не надо мне этой глупой шумливой славы, не надо построчного успеха. Я понял, что такое поэзия. Я скоро завалю вас материалом. Так много и легко пишется в жизни очень редко. Это просто потому, что я один и сосредоточен в себе. Говорят, я очень похорошел. Вероятно, от того, что я что-то увидел и успокоился. Буду молчалив и корректен. Вообще хочу привести всех в недоумение. Я только теперь очухался. Все это было прощание с молодостью. Теперь будет не так».